Никола ловко ловил кубики подставленным цилиндром и поймал все до единого. Потом он поставил наполненный кубиками цилиндр на помост перед собой и начал вытаскивать кубики по одному. Кубики в его руках тут же превращались в хорошеньких кроликов, белых, черных и пятнистых, кажется, таких называют бабочка, из-за характерного черного пятна на мордочке. Кроликов Никола тут же опускал на помост, и они начинали себя вести так, как вели бы себя обычные кролики, шевелили длинными ушами, принюхивались, подрагивая розовыми носиками, прыгали, чесали за ушами задними лапками. Градус милоты, заданный Юлием, Николе успешно удалось превзойти. А потом, повинуясь тихим коротким командам Николы, кролики начали вставать на задние лапки и кружиться в вальсе, разбившись пополам. Некоторые из них получали трансфигурированные из оставшихся кубиков морковки, и тут же начинали их грызть. Снова прозвучали аплодисменты. Никола слегка поклонился, давая понять, что еще не закончил, и один из кроликов, самый крупный, вспрыгнул на судейский стол и начал отбивать лапками барабанную дробь, но быстро успокоился и улегся рядом с начавшей поглаживать зверька Вивинраши. Остальные же кролики снова попрыгали в цилиндр, скрывшись там полностью. Никола поднял цилиндр, из которого вновь посыпались кубики, которые стали превращаться из деревянных в металлические, затем в восковые, затем в бумажные, потом в хрустальные. Хрустальные кубики не попадали на помост, а зависли в воздухе, превратившись в ярко блестевшие льдинки с острыми гранями, образовавшие слово «нет», не вечность, как у Андерсена, а колдовстворец. Слово ярко блеснуло, мигнуло три раза, а затем льдинки вновь превратились в кубики, а кубики послушно отправились к Николе в цилиндр. Никола водрузил свой головной убор обратно на макушку и поклонился, завершая выступление. «Силен, ничего не скажешь». Выступление Юлия Никола уже перещеголял. Мари Виктуар вряд ли сможет чем-то удивить после такого, разве что луна не подкачает. Нет, все-таки русская школа магии – это нечто. Кролик, кстати, так и остался у судей. Зверюшка мирно устроилась на руках у госпожи Вивинраши, хрумкала невесть откуда взявшийся лист салата и обратно превращаться не собиралась. Третьей на помост вышла Мари Виктуар. На сей раз прекрасная француженка была облачена в белое платье с длинными, не спадающими рукавами. Мари Виктуар ловко трансфигурировала призванные на помост самые обычные стулья в высокие медные канделябры с вспыхнувшими в них свечами, а потом часть канделябров превратилась в заснеженные деревья, а другая часть – в белоснежных птиц, которые летали между ними. Красиво, но движения птиц показались мне немного механическими. Или я придираюсь, перенося неприязнь к мадам Аполлина ее ученицу. Во всяком случае, свои аплодисменты Мари Виктуар заслужила, а под конец выступления она превратила собственные руки в крылья и воспарила вверх подобно ангелу. Белые птицы закружились вокруг нее, рассыпались снежными вихрями и рухнули вниз, образовав самый настоящий снежный сугроб, в который приземлилась Мари Виктуар. Ее приветствовали громовыми аплодисментами, но вот судьи, пока девушка покидала помост, о чем-то коротко поспорили. И что там не так, Мари Виктуар показала не менее качественные превращения, чем два предыдущих участника. К тому же, трансфигурировать собственные руки в крылья – это высший пилотаж, как ни крути. И, наконец, последний, как и в прошлый раз, на помост взошла луна, и я аж поперхнулся. Девушка, видимо, решила, что не стоит баловать судей и зрителей излишней нормальностью, и на сей раз оделась по своему вкусу. Платье луны, словно чешуя, покрывали начищенные крышечки от консервных банок, в ушах красовались серьги-редиски, шею украшало ожерелье из пивных пробок вперемешку с пластмассовыми кольцами от занавесок, а руки – браслеты, сплетенные из бечевок. Длинные светлые волосы девушки были заплетены в сотню косичек, на кончике каждая из которых была укреплена крупная стеклянная бусина, отчего при каждом движении луны раздавалось легкое нежное позвякивание. Неудивительно, что при появлении чемпионки Хогвартса установилась мертвая тишина. Однако я заметил, как один из судей, чернокожий Тегунквая, приложил коротким жестом руку к сердцу и склонил голову с явным почтением. Луна же ослепительно улыбнулась и стала ловко отделять блестящие крышки от своего платья и подбрасывать их в воздух. Сверкающие кружки превращались в разноцветных рыбок, которые вполне свободно чувствовали себя в воздухе и тут же поплыли в разных направлениях, беззвучно разевая рты и шевеля плавниками. Затем настал черед ожерелья, Пивные пробки и кольца от занавесок стали юркими морскими коньками и медлительными крабами, браслеты бечевки расплелись и превратились в водоросли, так что ошеломленные зрители узрели картину морского дна. Косички луны сами собой поднялись вверх, образуя вокруг головы светлый ореол. Платье, лишившееся крышек, засверкало золотистой чешуей, а его длинный, волочащийся подол превратился в русалочий хвост. Самая настоящая владычица морская. А потом рыбки стали превращаться в разноцветные ракушки. Ракушки собрались в одну кучу и стали одной огромной раковиной, а морские коньки выстроились перед ней, как запряженные лошади, цугом. Луна изящно переместилась на огромную раковину, коньки в запряжке бойко совершили круг над головами зрителей и вернулись на прежнее место, со стуком рассыпавшись по помосту горстями мелкого жемчуга. Луна встала, и огромная раковина снова стала кучкой небольших. Жемчужины собрались в раковины, и те стайкой спланировали на стол жюри. И тут зрители начали бешено аплодировать, а платье Луны превратилось в школьную мантию с гербом факультета Равенкла. Девушка изящно поклонилась и, как в первый раз, растаяла в воздухе. Так закончился второй этап кубка. Мужской пластрон представляет собой очень широкий галстук, завязанный элегантным узлом и скрепленный нарядной булавкой. Он шьется из плотного узорного или однотонного шелка. Примечание к части. Кролики породы бабочка. https://www.petsantent.uplats/2019-6/https Хатас F8, B6, Рабит Буттерфл, Рабит Анимал, Доместиц Анимал, Хе Фарм Анимал, Анимал Спетпец, Д. Вот примерно так могло выглядеть платье Луны. https://www.petsantent.uplats/cities/default/phyllis/15.11.03 Сережки редиски. https://usirdir 1,8 2/8,182,883,6 37,219,039,8 JPG. Прическа Луны. http://www.petsantent.uplats/2013-7 Автору на кофе, музу на печеньке. https://то/41001405712719 Глава 25, в которой герой приоткрывает покров некой тайны. По итогам второго этапа победил Никола Питерский, а второе место разделили Луна и Мари Виктуар. Хотя по поводу второй судьи некоторое время спорили. С одной стороны, то, что Мари Виктуар превратила руки в крылья, это частичная анимагия, а анимагия – одна из высших форм трансфигурации. С другой стороны, девушка, как веяло, с рождения обладала второй формой, и ей не пришлось для овладения ею прилагать таких усилий, как обычному анимагу, вроде Сири или Минервы МакГонагалл. Но, в конце концов, судьи решили, что частичная анимагия сложнее полной, и Мари Виктуар получила таки дополнительные баллы, позволившие ей разделить второе место с Луной. Юлий Тышкевич оказался третьим, отстав всего на балл, и вообще, разрыв между участниками был минимальный, что говорило о силе и талантах чемпионов. Общая же турнирная таблица после второго этапа выглядела так. Никола Питерский, 1 место, 135 баллов, 67 баллов, 1 тур и 68 баллов, 2 тур. Луна Лавгуд, 2 места, 133 балла, 67 баллов, 1 тур и 66 баллов, 2 тур. Юлий Тышкевич, 3 места, 130 баллов, 65 баллов, 1 тур и 65 баллов, 2 тур. Мари Виктуар Демин, 4 места, 129 баллов, 63 балла, 1 тур и 66 баллов, 2 тур. То есть, несмотря на второе место, разделенное с Луной во втором туре, Мари Виктуар не смогла подняться выше, опередив дурмстронговца. Интересно, имеют эти баллы хоть какое-нибудь значение, а то в каноне они только порядок входа в лабиринт определяли. Но, с другой стороны, приятно, что Луна явно претендует на победу, несмотря на такого сильного соперника, как Никола. Интересный парень, кстати, очень интересный. С одной стороны, шутник, балагур и стёбщик, а с другой, удивительной силы маг, и я не удивлюсь, если он ходит в личных учениках у самого Кощеева. А что оба сей факт не афишируют, это их личное дело, к тому же личное ученичество правилами турнира не запрещено. Луну мы, разумеется, поздравили, а потом проводили в башню Гриффиндора Лорелла и Вайлет. Бывшие под моей Парвати вполне себе оправились от гибели клана и привыкли к своему новому положению. Единственное, из-за чего они старательно оттягивали свое возвращение, это боязнь расспросов и слухов. В конце концов я вызвал девушек на разговор и поставил вопрос ребром, не стыдятся ли они своего нового рода. Лорелла и Вайлет заверили меня, что нет, конечно же нет, но ядовитых жал, заменяющих некоторым прекрасным студенткам язычки, очень даже опасаются. Дуры, не выдержала присутствовавшая при беседе Сурия. Вы в волшебной школе учитесь, вам ее закончить надо, а вы злых языков опасаетесь. Да если бы меня приняли в Хогвартс, я бы пешком побежала, и плевать мне на все злые языки в мире. Ага, а Сурия-то, похоже, подрастеряла изрядную долю голубиной кротости. Но тут опять-таки специфика. Раньше Сурия Падме и Парвати даже кыш сказать не могла, как дочерям сюзерена. Кто были они и кто она? Дочери-наследницы, сильные волшебницы и скрипка с отцом-вассалом. А вот теперь они все трое в одинаковом положении. Точнее, у Сурии оно даже лучше, чем у Лорелла и Вайлет. Она просватанная невеста наследника рода, в перспективе, жена главы, мать будущего наследника и волшебница, пусть и не очень сильная. И пусть она пока вынуждена находиться в Поттерменере почти безвылазно, за редкими исключениями, но Дадли навещает ее так часто, как может, да и покидать Мэннер она может иногда, если ее будем сопровождать я или Дадли. И пусть его род не самый знатный и богатый, но входит в священные 28, а вот с Лореллой Вайлет сложнее. Нет, физически они не пострадали и в силе не убавили, и живут в Поттерменере со всеми возможными удобствами. Но сейчас они просто младшие родственницы и у них нет ничего своего. Даже то, что они смогли унаследовать от Раджни Шапатила благодаря его хитрости и предусмотрительности, пока принадлежит мне, как опекуну, и распоряжаться этими деньгами Лорелла и Вайлет не смогут. А в перспективе у них замужество в интересах рода Поттер. Во всяком случае, именно так вся ситуация выглядела со стороны Лорелла и Вайлет. Да, умом они понимали, что все сделали правильно, и что если бы не я, то они были бы уже мертвы, но все равно свербело. И после реплики Сурии я решил прекратить эти настроения раз и навсегда. Так, Лорелл, Вайлет, я не собираюсь вас неволить. Не хотите возвращаться в Хогвартс? Не надо. Я завтра же напишу директору МакГонагаллу заявление о переводе вас обеих на домашнее обучение. Но с вашей стороны это будет на редкость глупо. Ваши результаты СОВ и текущие оценки обещают высокие баллы по ЖАБА. А высокие баллы по ЖАБА – это возможность дальнейшего обучения и получения мастерства. После домашнего обучения все это тоже можно проделать, но это будет гораздо сложнее. Гораздо. И я вас спрашиваю, неужели какие-то слухи и сплетни заставят вас отказаться от возможности получить хорошее образование? Лорелла и Вайлет переглянулись и дружно покачали головами. А Лорелл спросила, «Но разве ты позволишь нам учиться дальше, Гарри? Мы думали, вы думали, что я быстренько выдам вас замуж, а мужья запрут вас дома, заставив беременеть каждый год». «Честно говоря», — вздохнула Вайлет, — «нам так и казалось. Необразованная жена, позор семьи», — отрезал я. «Подумайте сами, чему вы сможете научить ваших будущих детей, если сами останетесь недоучками. Превращать жуков в пуговицы, а тараканов в тапочки – все это, не более чем упражнение, мало отношение имеющее к настоящей магии. И да, я намерен выдать вас замуж, ибо это моя обязанность как главы рода. Но я намерен учесть ваши интересы и не собираюсь подбирать вам в женихи замшелых старых пней, считающих, что лучшее место женщины – это кухня и детская. Посмотрите на Луну, на Гермиону. Они совсем не собираются бросать учебу, даже вступив в брак с Драко, и никто из Малфоев не возражает против этого. Но ведь леди Нарцисса крайне редко покидает Мэннер, возразила Лорелл. Но это не мешает ей заниматься собственными изысканиями и растить маленькую дочь, парировал я. К тому же, как жить леди Нарциссе? Это личный выбор леди Нарциссы. Насколько я знаю, реши она повести себя иначе, лорд Малфой не возражал бы. «Девочки, вы ведьмы, а истинная ведьма никогда не останавливается на достигнутом. Мы живем до тех пор, пока развиваемся, в противном случае это не жизнь, а всего лишь прозябание. В некоторых случаях, весьма богатое и комфортное, но прозябание. Мы все поняли, Гарри», — тихо сказала Лорелл. «Мы возвращаемся в Хогвартс и не будем бояться трудностей», — добавила Вайлет. «Вот и молодцы, и больше никаких трагедий на пустом месте», заключил я. Лорелла и Вайлет ушли, а Сурия подошла ко мне и неожиданно сказала: «Знаешь, Гарри, я ведь успела забыть, каким был Дадли раньше, к когда я только пришла в школу в Литтл-Уингинге, а ему до сих пор стыдно перед тобой. Сурья, вздохнул я, мне не важно, что было раньше. Сейчас Дадли совершенно другой человек, и я очень к нему привязан. Дадли сейчас хороший сын, хороший брат и хороший друг. И, надеюсь, будет тебе хорошим мужем. Будет, серьезно кивнула индианка. Но все было бы совсем по-другому, если бы не ты, меняющий пути. Кто? Удивленно переспросил я. Это просто так, улыбнулась Сурья. Просто старая легенда. Но я рада, что ты пересек мой жизненный путь, Гарри Поттер. Спасибо тебе. За что? Но Сурья только хихикнула и убежала. Да, а у девушки, похоже, начинают просыпаться магические способности. Видимо, источник на нее так влияет. Итак, мы проводили Лорелла и Вайлет в башню Гриффиндора, где им радостно бросилась на шею соскучившаяся Фей. Вы даже не представляете, как мне надоело быть единственной ученицей на курсе, возопила она, и одной в нашей спальне. Без вас так пусто. Лорелла и Вайлет заулыбались и бросились обнимать Фей в ответ. Кажется, все хорошо. Вот и славно. Оставляю вам Гомеса Адамса, сказал я девушкам на прощание. Если что, немедленно пишите. Хорошо. Лорелла и Вайлет дружно закивали и, продолжая обнимать Фей за плечи, стали подниматься по зачарованной лестнице в спальне девочек. Домой? Спросил я Конни. Или на кухню зайдем? Не-не-не, слишком быстро ответил Конни. Домой-домой. Эта внезапная покладистость снова заставила меня насторожиться. С чего вдруг Конни, обожавший выпечку хогвартских домовиков и поглощавший ее иногда в немыслимых количествах, оставаясь при этом в весе пера, решил вдруг не заходить на кухню? Нет, я понимаю, что всяких вкусняшек и наш повар-домовик наготовит, но, или Конни не хочет, чтобы я общался с эльфами Хогвартса, с чего бы это? И тут у меня в голове стала увязываться цепочка. Конни, отказавшийся от визита к Василиску и отправившийся вместо этого на какую-то таинственную встречу. Густая вуаль мадам Делакур. Домовики, это ж неспроста. Ну да, эта догадка промелькнула у меня еще тогда, когда я узрел шляпу мадам Делакур, но я отвлекся на второй этап турнира, а сейчас, а может, все-таки зайдем? Невинно спросил я. Конни тут же надул губы и заявил, что ужасно устал, хочет отдохнуть и что даже думать не может о еде. Против несчастных глаз кота из Шрека я устоять не смог, рассудив, что все равно вытрясу из любимого всю коварную суть его задумки. Так что да, на кухню заходить мы не стали. Характерно, что оказавшись в Мэннере, Конни тут же повеселел, как птичка божья, и отдал должное уже накрытому ужину, а потом еще устроил догонялки с Джейми по всему второму этажу, от нашей спальни до детской, еле я угомонил обоих. А уж когда мы оказались в спальне, то я тут же спросил: «Конни, милый, а ты не в курсе, что случилось с мадам Делакур?» Искреннее недоумение на лице любимого могло вызвать доверие у кого угодно, но я слишком хорошо знал свою милую няшу, чтобы купиться. Поэтому я перевел разговор на обсуждение выступления чемпионов, и неожиданно задал вопрос. «Интересно, Сирис Севом тебе помогали?» «Неа», бодро заявил Конни и тут же заткнул себе рот ладошкой. Но было уже поздно. Самыми зверскими методами, щекоткой и поглаживанием по особо чувствительным местечкам я добился таки признания, и надутый, очаровательно раскрасневшийся Конни принялся рассказывать. Оказывается, как потомку Сиринов, Конни ничего не стоило распознать вейловский зов в доли секунды, а когда он понял, на кого направлен этот самый зов, то разозлился всерьез. Как какая-то общипанная делокурица посмела клюв разевать на его обожаемого без пяти минут супруга. Такая наглость требовала немедленной и жестокой мести, ибо покушения на свое Малфой не прощают. И Конни задумался о том, как бы и отомстить красиво, и вне подозрения остаться. Он не сомневался, что министр Боунс немного нервно отнесется к покушению на здоровье директора одной из школ, участниц турнира. Поэтому Конни прежде всего решил собрать сведения о привычках мадам, и для этого решил поближе пообщаться с шармбатонцами. К этому времени бедняги уже передвигались по Хогвартсу только в сопровождении своих церберов, но Конни не был бы Малфоем, если бы не добился своего. Вопрос там, шепоток тут, тем более, что старшие ученицы не слишком любили мадам Делакур. Прежняя директриса, мадам Максим, была им гораздо милее, хотя бы тем, что у нее не было явных фаворитов, и ко всем студентам она относилась именно так, как они того заслуживали. А уж то, что новая директриса приставила к студентам и студенткам старших курсов воспитательниц церберов, вообще не лезла ни в какие рамки. Я, оказывается, ошибался, думая, что это некое нововведение только на время турнира. Воспитательницы, они официально именовались курсовые надзирательницы, появились в Шарм-Батоне спустя пару месяцев после воцарения там мадам Делакур. Это не значит, что раньше там не было таких должностей, были, конечно же, но раньше они именовались помощница преподавателя, и обязанности этих дам состояли в том, чтобы помогать адаптироваться новичкам и младшекурсникам к учебному процессу и поддерживать порядок в общежитиях. А уж совершеннолетние студенты вообще пользовались некоторой свободой, ибо мадам Максим справедливо полагала, что взрослые, по сути, маги уже разбираются в том, что такое хорошо и что такое плохо. Правда, в случае чего, и ответственность за свои дела они должны были нести самостоятельно и по полной программе. Самое удивительное, что при таком, вроде бы, попустительстве, никаких скандальных происшествий не случалось. Были шалости разного масштаба, но именно что шалости, не более. И тут появилась мадам Делакур и начала потихоньку закручивать гайки. Сперва она отменила постоянные пропуска на выход из школы для совершеннолетних старшекурсников. Теперь они могли покидать школу только раз в неделю, и сама мадам-директор просматривала список, вычеркивая из него тех, кто чем-то провинился в течение недели. Старшекурсники попробовали протестовать, но нарвались на жесткий отпор, наказание в виде карцера для самых горластых и выписки из устава школы Шарм-Батона 1228 года, предписывающие блюсти телесную чистоту отроков и отроковиц. Карцер, кстати, шел в этих выписках отдельной строкой. Кроме того, мадам побеседовала с каждым из зачинщиков отдельно, твердо пообещав испортить им светлое будущее. А поскольку муженек прекрасной мадам был не последней спицей в колеснице Министерства магической Франции, то ее угрозы звучали более чем реально. А еще в Шарм-Батон перевелись сразу несколько студенток, ставших любимицами мадам Делакур. Среди них была и Мари Виктуар де Мин, и вот их-то все строгости, введенные для остальных, словно и не касались. Возмущенные студиозусы женского и мужеского пола стали писать родителям, но большинство восприняло усиление дисциплины вполне спокойно, а те, кому нововведения не понравились, не имели достаточного веса, чтобы их отменить. Поэтому часть несогласных с политикой партии студентов и студенток просто тихо перевелась в колдовство Рицили Дурмстранг, а остальным пришлось смириться и тихо ненавидеть мадам-директрису, ожидая выпускных экзаменов. «Ничего себе!» – вырвалось у меня на этом моменте рассказа Конни. «И как ты это все успел выяснить за такое короткое время? А я талантливый и обаятельный», – скромно заявил Конни. «К тому же, этих бедняк так задолбала их директриса с ее строгостями, что они готовы были излить душу любому, кто пожелал бы их слушать. А что, не распознали в ней Вейлу?» – удивился я. «Не волнуйся, распознали сразу же. И в ней, и в ее любимицах. И что?» Быть Вейлой и в Британии не преступление, хотя и не камильфо, а уж во Франции, тем более. Но зачем она поступала так прямолинейно, удивился я. Дело в том, что каждый год в Шарм-Батоне проходит несколько важных светских мероприятий, пояснил Конни, которые в узких кругах магической Франции иногда называют ярмаркой невест. Туда приезжают самые завидные холостяки и вдовцы, понимаешь? Вот любимицы мадам Делакур украшали каждый раз эти мероприятия своим присутствием, в то время как другие перспективные старшекурсницы нередко оказывались наказанными именно в эти дни. Итог – два вполне удачных замужества для любимиц мадам и три перевода на домашнее обучение. То есть она им просто партнеров подыскивала. Усмехнулся я, и конкуренток устраняла. Так, Вейлам ведь совершенно не обязательно выходить замуж, достаточно родить ребенка от подходящего мага. Именно так. Кивнул Конни. Только вот для ее любимицы Мари Виктуар так и не нашлось никого подходящего. Слишком сильна, стервочка. Именно поэтому мадам ее на турнир и вытащила. Любит как родную племяшку свою, двоюродную. То есть, хмыкнул я, она так на меня отреагировала в первый раз потому, что решила, что наконец-то отыскала желаемое. Совсем берега потеряла. Точно. Конни резко перестал быть милой няшей и злобно улыбнулся. А я свое не отдаю. И даже покушений на него не терплю. Тихо. Обнял я разбушевавшегося Конни и легко поцеловал в висок. Твое, с тобой, никуда не денется. Но эту курицу щипаную просто нужно было наказать. Рявкнул Конни и постепенно стал успокаиваться. А потом и вовсе хихикнул. Надеюсь, ничего фатального ты не придумал, уточнил я. Не-не, жить будет, жизнерадостно ответил Конни таким тоном, что мне явственно послышалось продолжение, но плохо. Но этого Конни все-таки не сказал, зато посвятил меня в подробности своей шуточки. Как можно устроить пакость, не привлекая к себе лишнего внимания власть имущих? Правильный ответ – зелья. Когда канонный с ней прозглагольствовал насчет разлить по флаконам славу и закупорить смерть, он нисколько не хвастался и не шутил. Скорее умалчивал о тысяче и одной пакости, которую можно устроить с помощью тех же зелий. Причем, если сварить их правильно, то ни одна живая душа не догадается, отчего ваш оппонент внезапно откинул тапки. И Конни решил поступить именно так, не в смысле убить Делакур, а в смысле убойно отомстить с помощью зелий, и отправился за советом к крестному. А когда у нас крестный, мастер-зельевар, это чревато неожиданностями. Конни излил душу Севу, в процессе изливания души компанию разбавил Сири, вспомнивший славное мародерское прошлое, и мадам Делакур была обречена. Короче, Сири предложил, а Сев сварил одно совершенно безвредное, даже укрепляющее здоровье зелье, которое придавало кофе совершенно неповторимый аромат и вкус. Короче, после него даже дрянной напиток из ячменя с цикорием казался просто неземным удовольствием. И нет, зелье реально было абсолютно безвредно, с кофе или без него можно было потреблять внутрь хоть литрами без всякого вреда. Нюанс был в другом. В зелье содержались компоненты, которые активировались только в том случае, когда потребитель кофе употреблял еще и дорогое красное вино не менее чем трехлетней выдержки. Снега Ла Рошель оно, кажется, называется, впрочем, я могу и путать. И вот ведь нюанс, мадам Аполлин, отходя ко сну, всегда выпивала бокал именно такого вина, это Конни узнал от шармбатонцев. Она называла это мой ночной колпак и после всегда спала, как младенец, несмотря на выпитую за ужином ударную дозу кофе. Итак, оставалось только уговорить домовиков на эксперимент, и это оказалось легче, чем думалось. Стряпню хогвартских домовиков мадам предпочитала не критиковать, зато подаваемый ими кофе всякий раз разругивала по полной. Угодить ей было невозможно, хотя ушастики старались, как могли, просто из кожи вон лезли. Но Делакур, видно, просто нравилось говорить обидные слова. И вот добрый Конни предложил улучшить кофе для мадам, и дал честное слово, что никакого вреда здоровью дамы конкретно эта добавочка не нанесет. Домовики, всегда благоволившие к моему любимому, согласились. И да, эти существа гораздо умнее, чем кажется, скорее всего, они просекли аферу Конни, но явно разделяли его чувства. И вот, вечером перед вторым этапом мадам Делакур выкушала кофе, который, в кои-то веки, похвалила, отправилась к себе в карету, раздала несколько нравоучений студентам и спокойно отправилась спать. Но привычный ночной колпак выпить не забыла, а наутро из ее спальни раздался дикий вопль. О, Бон Диеу! За Делакурицу отдельное спасибо читателю Буковица. Бон Диеу, букв, добрый Боже, универсальное французское выражение, с сильной эмоциональной окраской, может обозначать все, что угодно в диапазоне от «Боже мой, да черт побери». Примечание к части. Следующая глава в субботу. Глава 26, в которой герой узнает подробности страшной мести. Людям с нежной, ранимой психикой лучше пропустить это безобразие. Я предупредила. Марцус Афраниус, да вы просто Ванга. Итак, утром из спальни мадам Делакур раздался дикий вопль, переполошивший всех шармбатонцев. Студентки, студенты, надзирательницы бросились к дверям спальни и попытались открыть их, чтобы прийти на помощь мадам. Ничего у них не вышло, Вейла на автомате колданула такие мощные запирающие чары, что отменить их не смог бы и сам Мерлин, ни к ночи будь помянут. Тогда народ стал дружно стучаться и звать мадам Делакур, но какое-то время за дверью царила тишина. Обе надзирательницы стали совещаться между собой на предмет вызова авроров и представителей посольства магической Франции в Британии, поскольку с мадам-директрисой явно произошло что-то нехорошее. Неизвестно, до чего они договорились бы, но тут на связь из-за двери вышла сама мадам, которая сдавленным голосом попросила прощения, что перепугало всех, но с ней все в порядке. А когда мадам Вишер и мадам Делорм стали спрашивать, что же случилось, Аполлин Делакур понесла какой-то бред о том, что увидела на стене огромного жирного черного таракана и перепугалась так, что чуть не потеряла сознание. Так что, уже более твердым голосом заявила директриса, все могут уже идти приводить себя в порядок и завтракать, а она прибудет на свое судейское место прямо перед началом второго тура. Собравшиеся пожали плечами и отправились туда, куда их послало высокое начальство. Разве что зубоскал Клод Лурдин шепнул своей кузине Адельпрюдом. Таракан, и она его на месте не склевала, ехидная кузина ответила так же сухо на ухо. Наверное, склевала, потому и на завтрак не идет, наелась уже. Естественно, слова Клода и ответ его кузины на завтраке стали известны всем и каждому, кроме надзирательниц, Мари Виктуар и еще двух фавориток директрисы, и на второй тур шармбатонцы отправились в отличном настроении. Как же они были озадачены тем, что на своем судейском месте мадам директриса красовалась в большой шляпе с широкими полями и густой вуалью. «Адель, ты не права», – прошептала в ухо подруге Жюли Руайаль, хорошенькая голубоглазая кудрявая блондинка. «Таракан, похоже, сражался до последнего». Реплика Жюли в мгновение ока разнеслась по трибуне, и шармбатонцы вновь дружно захихикали. Увы, но мадам Делакур не сумела завоевать сердец своих учеников. Дисциплина в школе держалась только на строгостях, угрозах и страхе, так что беда директрисы вызвала не сочувствие, а злорадство. «А ты откуда знаешь это?» – удивился я. «Ты же вроде со мной все время был и не отлучался никуда». Клод рассказал, невинно похлопал глазками Конни, «я его совершенно случайно встретил, когда ты Лорелла и Вайлет в общежитии провожал. А еще он сказал, что мадам сразу же после второго этапа прошла в карету, заперлась у себя и носа не кажет. Однако, Конни, колись, что же вы там такое напридумывали? Я же от любопытства умру». «Ну, вообще-то это была идея Сири», — слегка покраснел Конни. «Я предлагал просто прыщи, которые и перемещались бы по всему лицу и складывались бы во фразу «увожу чужих женихов». Но Сири сказал, что это слишком явно, что многие видели, как я отреагировал на зов Вейлы. В общем, эта фраза могла бы поставить меня под удар. «Так», — задумчиво произнес я, старательно не давая поднять голову самым разнообразным предчувствием. «Сири, значит, предложил? Да что же он такого предложил?» «Видишь ли», — кротко похлопал глазами Конни, «Сири, когда сидел в Азкабане, много общался с Долоховым, а Долохов часто отгонял дементоров всякими русскими словами. Вроде как, и тут милый, воспитанный Конни произнес несколько таких матерных конструкций, что от них покраснел бы и одесский бендюжник. Ой, как хорошо, что он эти свои знания при Ксюше и братьях Медведевых не продемонстрировал. Боюсь, у них бы точно возникло превратное представление о британской магической аристократии. Протянул я. И что, помогало? Сири говорит, что иногда, да, это такие заклятия, да, а дементоры не всякий раз отгонялись, потому что в Азкабане колдовать нельзя. Ну, типа да, выдавил я, когда пришел в себя. Загнать смех внутрь стоило большого труда. Только ты их больше никогда не повторяй, Конни. Они только против дементоров помогают, а дементоров больше нет в Азкабане. И при Сусанне такое не вздумай сказать, ей точно не понравится. Ну да, кивнул Конни. Она же, тоже. И он снова смутился. Я был окончательно заинтригован и попросил Конни продолжать дальше. Понимаешь, Долохов часто говорил такую фразу, тут Конни снова перешел на русский. Чтоб у тебя хай краткое на лбу вырос. Я заржал. Ты хоть знаешь, что она значит? Пожелание того, чтобы половой орган вырос в неподходящем месте, отозвался Конни. А что, только при русских своих знаний не показывай. Продолжал веселиться я. И тут до меня дошло. Это что же, у Делакур на лбу, это самое выросло? Конни помотал головой. Неа, Сири сказал, что это слишком примитивно, что эта фраза дала ему просто творческий толчок. Он другое предложил. Конни, не тяни ли за яйца? Заржал я, не в силах представить всю глубину креатива бывшего мародера. Говори уже. И Конни наконец-то рассказал. Итак, мстя была воистину страшна. Когда мадам Делакур выпила своего любимого вина и спокойно улеглась спать, зловредные добавки в кофе активировались теми компонентами, что содержались в вине, и для начала на лице мадам расцвели огромные прыщи. Каждый прыщ набух и превратился в клюв, которые, соответственно, начали открываться и закрываться, издавая тихий писк. От этого-то писка мадам и проснулась, и, почуяв неладное, бросилась к зеркалу. Когда она узрела пищащие клювы, у нее вырвался непроизвольный вопль, разбудивший всех шармбатонцев. Но на этом мстя не закончилась. Когда мадам немного пришла в себя и наложила на дверь своей спальни запирающие чары, она вновь взглянула в зеркало. На сей раз произошедшая метаморфоза заставила ее онеметь. Каждый из клювов превратился в небольшой мужской половой орган, размером не более половины девичьего мизинца, но с вполне себе узнаваемыми анатомическими подробностями. Это придало мадам некоторое сходство с демоном Кинобитом из старого фильма ужасов. У этого демона все лицо было утыкано то ли гвоздями, то ли булавками, но, в силу того, что крохотные органы были в ХММ, восставшем состоянии, смотрелось это более, чем пикантно. Этот убойный эффект продолжался минуты три, потом незапланированные украшения лица мадам втянулись под кожу, и она вздохнула с облегчением и даже смогла ответить тем, кто находился за дверью. Увы, на этом ничего не кончилось. Спустя 10 минут начался новый цикл, прыщи, клювы и те пикантные детали, которые более уместно бы смотрелись там, где мужчины обычно скрывают их одеждой. На клювы мадам кое-как сумела наложить силенция, все прочее никаким заклятием не поддавалось. Так что, единственным выходом оставались шляпа и зачарованная густейшая вуаль. «А ты откуда все знаешь в таких подробностях?» – удивился я. «Я не знаю, а предполагаю», – ответил важно Конни. «Сириус специально зачаровал голема, чтобы показать действие зелья. Ну и домовики, конечно, рассказали. Ну, вы даете», – восхитился я. «Столько усилий, чтобы эту курицу нещипаную в лужу посадить. Она посмела применить к тебе зов». Рыкнул Конни в один момент, превращаясь из ласкового котенка в саблезубого тигра. Она получила по заслугам, и не вздумай ее лечить, обижусь. Я поднял руки. Сдаюсь. Ты такой грозный, если честно, даже и в мыслях не было. Надолго, кстати, этот эффект, пока она будет пить кофе по-хогвартски и вино на ночь, все будет сохраняться, отрезал Конни. А вот когда уберется к себе и кофе будет без добавок, то эффект постепенно сойдет на нет. Мы же не звери какие, мы, маги цивилизованные. Все пройдет месяца за три. То есть все это время мадам будет не до интриг и не до попыток увести чужих женихов. Ну ты и мстительный. Восхищенно произнес я, обнимая Конни и втягивая его в поцелуй. Я не мстительный, фыркнул Конни, когда поцелуй закончился. Я справедливый. Согласился я, и больше мы на эту тему не разговаривали. Честно говоря, нам потом вообще стало не до разговоров, а наутро мне стукнуло в голову, что я твердо обещал Миртл новую жизнь. Нет, чисто технически, это было не особо сложно. Миртл, в отличие от прочих призраков, которые были просто магическими паразитами, сохранила душу, поэтому и не отправилась за грань вместе с ними. Теперь осталось убедить ее добровольно отправиться в артефакт, называемый ловушкой душ, к сожалению, на неопределенное время. Нюдашуй в свое время объяснил мне, что в ловушке душ неприкаянная, но невинная душа не ощущает течения времени, она впадает в состояние, напоминающее крепкий сон, и может дожидаться, пока у некроманта дойдут до нее руки, сколько угодно. Проблема была в другом. Мне нужно было тело, а тела магов просто так по улицам не валяются. Пришлось подключать Сири, поэтому сразу же после завтрака я с ним связался. Сири, судя по голосу, пребывал в превосходнейшем расположении духа и откликнулся сразу же. «О, Гарри, привет! Ты с чего в такую рань? Сири, у меня к тебе небольшая просьба», — отозвался я. «Только обещай, что не будешь стучать по темечку». «Ты что натворил?» — удивился Сириус. «Ты ж у меня такой правильный». «Да ничего пока», — нейтрально ответил я, пообещав себе пока не поминать об авантюре с преображением мадам Делакур, но собираюсь. «Сири, мне нужно тело».